рисую нереальный мир. Мир абстрактных иллюзий, безысходных фантазий. Мир, в котором всегда царит добро и свет. И тотальных исходов никогда в нем нет. Я себе нарисую хрустальные дворцы. Я себе нарисую цветущие сады. И я нас нарисую на пейзаже том. И все это украшу только серебром. Нарисую я мир, где сбываются мечты. Нарисую я мир, где нельзя жить без любви. Нарисую я мир, где не будут убивать. Нарисую я мир, где не будут воевать. Я себе нарисую нереальный мир. Мир абстрактных иллюзий, безысходных фантазий. Мир, в котором всегда царит добро и свет. И тотальных исходов никогда в нем нет.